Глава 60. Джейсон. Шум толпы оглушает. Я с трудом разбираю слова друга и совершенно не могу на них сосредоточиться. Не нужно было соглашаться на этот конкурс. Слишком трудно стоять на той же площадке, что и несколько лет назад. Именно здесь я проиграл Тайлеру. Тогда он нечестно получил победу и даже сейчас старается сделать все возможное, чтобы мы с Эвелин не приняли участие. Почему-то я уверен на все 100%, что это его рук дело. Не может быть столько совпадений. Договориться с организаторами не получилось. Мы с Лисичкой пятые, и если она не появится вовремя, наша пара автоматически выбывает. Никто не станет ждать. «Ты как?» Майкл делает затяжку, выпускает облако дыма с ароматом ментола, и оно тут же рассеивается от порыва ветра. «Мне Сандра вчера тоже ничего не сказала. Женская дружба». Он цокает языком и усмехается. «Я рад, что у Эвелин есть такие подруги». Они специально оставили все в тайне, чтобы она могла принять верный выбор без моего давления. Хотя я, наверное, настаивал бы, чтобы она спокойно поехала на открытое мероприятие. Не могу быть эгоистом. Все хорошо. Вдыхаю прохладный вечерний воздух полной грудью и усмехаюсь, рассматривая толпу. Ловлю дежавю. Уже выступили три пары. Через одну — наша очередь. Без вариантов, мы не успеем. Эви, скорее всего, только приехала в университет. «Может, позвоним девчонкам и поедем ко мне? Возьмем виски, вкусной еды и отдохнем?» Толкаю друга в бок. Губы Майкла растягиваются в довольной улыбке. Он качает головой и кивает, указывая на что-то за моей спиной. «Ты это ей предложи». Не успеваю развернуться, как меня кто-то обнимает со спины. «Готов выиграть?» Голос Лисички заставляет потерять дар речи. Эвелин встает передо мной и наклоняет голову на бок. Я заглядываю в ее довольные глаза. В них отражаются вспышки прожекторов, расположенных в разных концах площадки. Эта девушка не устает удивлять. Она моя батарейка. Смысл двигаться дальше, преодолевая любые преграды. Вот только меня совершенно не устраивает, что Коллинз пожертвовала своим выступлением ради нашего танца. «Ты даже не была в университете». «Это не вопрос. Она физически не успела бы побывать в другом конце города и уже оказаться здесь». Эвелин поднимается на носочки, оставляет поцелуй сначала на одном уголке губ, а после на другом. «Я там, где должна быть. И только посмей сказать что-то еще». Смеется она, берет меня за руку и тянет в толпу зевак. «Когда мы выступаем?» Азарт вновь просыпается. Будоражит кровь и заставляет тело прийти в тонус, напрячься каждой мышцей в ожидании нашего номера. Заглядываю в центр большого круга, пытаясь увидеть через плот настоящих людей, кто сейчас выступает. Через одну пару. Притягиваю Эви ближе, чтобы не потерять ее. Майкл идет рядом. Пробираемся сквозь народ и оказываемся в первом ряду. Отступать уже некуда, и давно забытое чувство волнения перед выходом на сцену накрывает с головой. Даже не думал, что когда-то буду танцевать без маски. Обычно она служила барьером, не давала эмоциям поглотить меня. А теперь я ощущаю себя уязвимым. Но знаю, что стоит сделать несколько шагов, услышать необходимую мелодию, как все снова встанет на свои места. Останемся только я, Эви и наше волшебство. Сандра, Мия и Алик приедут сразу после мероприятия. Обращается Эвелин к Майклу, и тот кивает. Она хлопает в ладоши, подбадривая соперников, и двигает бедрами в такт песни. Предлагаю потом отметить вне зависимости от того, кто выиграет. Приходится перекрикивать музыку. «Обязательно! Я за!» — поддерживает Майкл, тоже не отрывая глаз от танцоров. Тем временем выступающая пара выполняет завершающую связку и уходит с импровизированной сцены. Толпа ликует, поддерживает и требует продолжения веселья. Вскоре вся площадь превратится в огромную дискотеку, на которой алкоголь будет литься рекой. Конкурс задаст ритм этому вечеру, а кто-то уйдет отсюда не с пустыми руками. Главный приз имеет достаточно нулей для того, чтобы постараться, и мы выложимся на все 100. Знаю, у Эвелин есть мечта, и дополнительные средства не помешают для ее реализации. Четвертая пара сегодняшнего шоу решила держать имена в секрете, и их лица скрыты, разносится голос ведущего. Он звучит из динамиков и создается впечатление, что звук плавно обволакивает все вокруг. «Нам без разницы, есть у вас имена или нет, главное, чтобы было шоу!» Смеется он и провоцирует толпу оглядываться, ища ту самую пару, которая решила удивить таинственностью. «Вы согласны?» Со всех сторон слышны выкрики. «Да, согласны!» Народ в восторге и требует зрелища. Наконец-то нашему взору предстают парень с девушкой, полностью облаченные в черное. Одежда, словно вторая кожа, облегает тела. Лица скрыты под масками того же цвета. Они проходят в центр, и их танец начинается в полной тишине. Даже зрители замирают, боятся издать лишний звук, но спустя пару мгновений движения выступающих становятся резкими. Пронзительная музыка разрезает пространство и закручивает пару в ритмичном танце. Необычное решение, и если бы меня попросили описать его словами, я бы сказал, что он состоит из сплошных углов. Партнеры словно борются друг с другом, и в итоге получается увлекательная картина. Будто сталкиваются две стихии, и не можешь предположить, какая победит. «Как считаешь, кто это?» Майкл наклоняется, чтобы я мог его расслышать. «Смотрю на друга. На его скулах играют желваки, челюсти плотно сжаты, глаза метают молнии от раздражения. Не понимаю, почему у него такая реакция. Вновь перевожу взгляд на танцора, и только теперь вижу сходство в силуэте, цвете волос, а самое главное — в манере двигаться. Тайлер, мать твою, Форд. Он обожает этот стиль. Когда-то давно рассказал, что не любит лирику в танце, а вот химия на грани с безумием — его тема». «Это точно он». Майкл, по моему взгляду, видит, что теперь я тоже узнаю того, кто прячется под маской. Только зачем весь этот цирк? Пожимаю плечами, а глаза застилает красная пелена ярости. Необходимо срочно прийти в себя, иначе эмоции помешают выступить. Что случилось? Эвелин удивленно смотрит на нас. Видимо, не узнает преподавателя, который специально хотел сорвать наш танец и снова оставить меня позади. Тайлера сейчас тоже нет на открытом мероприятии в университете. Киваю в его сторону, и Эвелин переводит взгляд на Форда, который словно в насмешку посылает ей воздушный поцелуй. «Убью, гада!» Лисичка от удивления делает небольшой шаг назад, впечатывается спиной в мою грудь и несколько раз качает головой, будто отгоняет наваждение. Сейчас у нее вырисовывается полная картина происходящего. Если раньше Эви относилась попустительски к моим предостережениям касательно этого человека, то теперь она видит, как далеко он может зайти, чтобы испортить мою жизнь. Но самое главное, она может оказаться у него на пути, а этого я не могу допустить. Эвелин поворачивается ко мне лицом и смотрит уверенно. «Мы его раскатаем!» — кивает она собственным мыслям. Голос громкий, с вызовом. «Победа будет наша!» «Ребята, ну теперь у вас точно нет выбора!» Майкл смеется над лисичкой. «Хотите, трио замутим?» «Тогда точно все будут в шоке!» Благодарен, что друг немного разряжает обстановку, хотя какие-то минуты назад, казалось, он голыми руками готов порвать Форда. «Нам нужна победа, а не шок. Но спасибо, брат». Хлопаю я Майкла по плечу. Совершенно отвлекаюсь от танца соперника и не сразу замечаю, что музыка стихает. «Сейчас будет наш выход». Обнимаю лисичку за талию, целую ее за ухом и шепчу. «Хочу кое-что тебе сказать». «Вот выиграем, и скажешь». Она поворачивает ко мне голову и оставляет быстрый поцелуй на губах. Чем дольше я ношу в себе слова признания, тем больше хочу их произнести. Кричать уже готов о том, как эта девушка важна для меня. Может, Эвелин боится, что этим можно испортить отношения, навешать ненужные ярлыки и обязанности? Тогда мне необходимо убедить, что после заветных слов мои чувства станут только сильнее, потому что никто другой мне не нужен. Еще никогда я не ощущал это так явно. Как останемся наедине, Эви точно не ускользет от меня, выслушает. А если пока не готова ответить взаимностью, ничего страшного, буду ждать, сколько потребуется. Голос ведущего снова раздается со всех сторон, толпа затихает в ожидании. Провожу ладонью вдоль позвоночника лисички. Сквозь тонкую ткань пытаюсь касанием передать то, что я рядом, и у нас все получится. Скольжу взглядом по ее силуэту и в очередной раз поражаюсь, какая она идеальная. Следующий гость на этой сцене не нуждается в представлении, он и так недавно взорвал своим разоблачением все соцсети. Теперь мы знаем, кто скрывался под маской таинственного Джокера. Сегодня он танцует в паре с обворожительной Эвелин Коллинз. Ну что ж, ребята, удачи, удивите нас! Ведущий выкрикивает последние слова, и Эви выходит в центр. «Давай, детка, мы сделаем это!» Мысль, что Тайлер где-то поблизости наблюдает за нами, заставляет сердце учащенно биться. Когда человек на протяжении многих лет без видимых причин ломает твою жизнь, даже одно его имя вызывает чувство тошноты. Не могу никак повлиять на это. Мозг моментально дает команду напрячься и ждать удар со спины. Первые аккорды звучат. Эвелин начинает танец. Каждое ее движение плавное, будто взмахи крыльев бабочки. К ней прикованы взгляды всех присутствующих. Они пожирают ее глазами, и мне не хочется с ними делиться. Утешает мысль, что главный десерт достанется только мне. 1, 2, 3. Сокращаю расстояние между нами в момент, когда лисичка взмывает вверх. Подхватываю ее за талию, притягиваю к себе, и нас полностью поглощает вихрь мелодии. За все дни репетиций каждая нота отложилась в памяти, сомневаюсь, что когда-то буду способен забыть эту композицию. Лица сливаются, мир снова перестает существовать, как и всегда, когда я танцую с Эви. Только одна она реальная. Выступление олицетворяет силу притяжения, бушующую между нами. Каждый раз, когда мы находимся близко друг к другу, воздух вокруг накаляется, начинают летать молнии. Но стоит оказаться на расстоянии, появляется непреодолимое желание вновь стереть его. Этим шоу мы хотели показать путь, который прошли вместе, от первых нерешительных шагов до головокружительной страсти. Ощущаю, как лисичка тает в моих объятиях. Она очень отзывчива на все движения. Легкая, словно пушинка. Никогда не считал себя парным танцором, но с ней становлюсь частью общего механизма. На какое-то время забываю даже про Форда. Держу свою девушку в руках, и каждая клетка вибрирует от зашкаливающей энергии. Время проносится, словно мгновение. Исполняем завершающие элементы, и все заканчивается. Стоим друг напротив друга, счастливые, запыхавшиеся. Прислоняюсь лбом к лбу Эвелин и пытаюсь отдышаться. Сердца стучат в унисон. Я слышу, как она смеется от переизбытка эмоций и благодарен ей за то, что выбрала меня. За то, что она здесь, рядом. «Как же хочу скорее увести тебя отсюда», — говорю я, и шум аплодисментов частично заглушает слова. Но Эви все прекрасно слышит. «Сначала я заберу свой приз». Она трясется от смеха. Никогда еще не ощущала столько адреналина. До вынесения решения жюри приходится подождать выступления еще 3 пар. Отходим в сторону, подальше от суеты. Нужно прийти в себя. Прекрасно осознаю, что у Эвелин внутри все дрожит. Я и сам пьян от пережитого. Кажется, ноги вот-вот могут подвести. Поэтому, пока есть возможность, решаю немного отдохнуть. Мы с Майклом садимся на скамейку, и я притягиваю Эви к себе на колени. Это было очень круто. Он впервые начинает говорить спустя 5 минут после конца танца. Вы отлично смотритесь вместе. Вдыхаю парфюм лисички. Он действует успокаивающе, заставляя пульс наконец-то вернуться в нормальный ритм. Спасибо, друг. Самые близкие люди рядом, о большем не смею и мечтать. Целую Эви в висок, и она тоже мурлычет что-то в ответ Майклу. После короткого молчания с грустью продолжает. Жаль, что папа не смог приехать. Я знаю, как они дорожат друг другом. Очень ясно увидел, когда был в родном доме Эвелин. Поэтому уверен, что у Пола были веские причины, чтобы не прийти. Зато я видел своего. Поджимаю губы и устремляю взгляд к дальней части площадки. Он до сих пор стоит там, но не решается подойти. Прошло ровно 2 недели с момента разговора. Совершенно не хочется разбираться с этой проблемой. Эвелин целует меня в шею в знак поддержки, но ничего не говорит. Я благодарен ей за понимание. Сандра пишет, что подъехать смогут только минут через 30. Майкл читает сообщение и убирает телефон в карман. Отлично. А мне знаете, что интересно? Эвелин теребит пальцами подол платья и разглядывает руки, не поднимая глаз. Зачем Тайлер репетировал со мной выступление, если собирался принимать участие в конкурсе? В ее голосе слышна боль разочарования. Хотя лисичка знает, какой Форд урод, такого точно не ожидала. Неужели он просчитал все на столько шагов вперед? А что, если это не окончательная его цель? «Нужно завтра с ним встретиться и поговорить». Я глубоко вдыхаю, наполняя легкие до отказа, стараясь не думать о том, как пройдет этот разговор. «Давно пора все решить. Пусть поведает, что я ему сделал, раз он так рьяно пытается сломать мою жизнь». «Не отпущу тебя одного к этому психу». Майкл пристально смотрит на меня. Он говорит серьезно, но этот вопрос я должен решить сам. «Завтра разберемся». Киваю я, давая понять, что сейчас не хочу об этом думать. Из динамиков разносится голос ведущего, который просит подойти участников для вынесения результатов. Снова испытываю дежавю, только в этот раз держу хрупкую ладонь Эвелин в своей. Друг остается позади, а мы с лисичкой подходим к танцорам. Сейчас должны вызвать победителей. От ожидания время тянется бесконечно. Ненавижу это.